оставалось восхищение, супружеская солидарность, взаимопонимание и величайшая признательность друг другу. Они приобрели богатство, но потеряли молодость, и сейчас хотят компенсировать эту утрату деньгами. Шикарные отели для галы, наряды от кутюр, институты красоты и дорогие путешествия с молодыми людьми за деньги, готовыми на многое. Гала по-прежнему испытывала слабость к более молодым поклонникам. В эти годы Дали, предпочитавший любить не трогая, не удовлетворяет ее сладострастную натуру, она отбрасывает все комплексы, и ее второе «я», разбуженное Максом Эрнстом, проявляется все явственнее. Дали как будто ничего не замечает или делает вид, что не видит. Для него важно не это. На смену юношеской робости пришло желание эпатировать, изумлять, быть в центре любой ценой, даже путем скандалов, вызванных его или ее поведением. Да и она особо не обращает внимания на его экстравагантные выходки и терпит присутствие молодой соперницы, скорее интеллектуальной, чем сексуальной. Хотя, кто знает, Дали перешагнул свой 60-летний рубеж, а рядом Аманда Лир, начинающая певица. 1,77 м, молодая, соблазнительная, сексуальная. В течение последующих 10 лет она, сведомо Галы, станет его моделью, подругой и почти сестрой. Она сопровождает его на светские рауты и вечера, никогда не любимые Галой, а сейчас, когда она приближалась к своему 70-летию, и подавно. Но благополучие Дали превыше всего, и если присутствие Аманды стимулирует его как художника, она не возражает, скорее наоборот. Она рада, что кто-то смог частично взять на свои плечи то, что стало слишком тяжелым для нее самой. Она хорошо знала своего художника, чтобы ревновать. Ему 61, ей то ли 67, то ли 69, то ли 71. Двери их дома всегда открыты для Аманды. Сам же Дали забавляется контрастами, которые преподносят ему эти две женщины. Одна блондинка, высокого роста, открытая, постоянно улыбающаяся. Другая — маленькая брюнетка, замкнутая, в темном классическом костюме. Как ни странно, Дали отдает предпочтение последней. В своих дальнейших интервью Аманда Лир никогда не скрывала, что Дали всегда испытывал к своей жене чувство признательности за все то, что она для него сделала. Другие не всегда правильно понимали их отношения, называя ее злым гением Дали, путая искреннее восхищение, которое художник испытывал к Гале, с его физической зависимостью от этой женщины. Как бы там ни было, Дали устраивали такие отношения. Они давно разделили сферы их совместной жизни. Он рисовал, а она делала все, чтобы он мог спокойно заниматься творчеством. В молодости вдохновляя, в старости заставляя и даже иногда запирая в мастерской. Это она решает все финансовые вопросы, в том числе определяет стоимость его картин, порой беря чеки за еще не созданные полотна. Кульминацией этого поклонения стал балет «Гала», поставленный в Венеции в 1961 году на музыку Джузеппе Доминико Скарлатти. Сверхоригинальную хореографию осуществил известный французский балетмейстер Морис Бежар. Костюмы и декорации, конечно же, рисовал Дали, а в центре — она, Гала, его богиня, символизирующая саму жизнь. Она в зале, безмолвно принимая предназначенные ей знаки преклонения. Что вызывал в ней этот апофеоз, родившийся вокруг ее имени? Внешне она по-прежнему очень спокойна и немногословна. Ее твердый взгляд не изменился, но что происходило в душе, этого никто не знает. Она не обременяла себя лишней улыбкой, не пыталась понравиться журналистам, не любила интервью и не оставила дневников. У нее не было близких друзей, и она всегда избегала подруг. Ей ничего не нужно было, кроме любви. Ей никто не нужен был, кроме Дали. А он? Он продолжал восхищаться своей спутницей до конца ее жизни и после ее смерти, создав удивительную картину, понятную только ему самому. Три восхитительные загадки Галы. Загадка ее возраста, оставшегося невыясненным, —